Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Все успешные бизнес-проекты начинаются с полностью выключенного телефона. Сергей Филатов. Вы там не проснулись еще, алло. Вы там не проснулись. Мама, почему 5 лет уже папа не поздравляет меня с днем рождения, не звонит, не приезжает? Вы там не проснулись. Но папа очень много работает. Он в Одессе квартиры сдает. Он тебе передал посылку с подарком и поздравлениями. Она лежит в коридоре. Ух ты, спасибо. Дорогой сын, поздравляю тебя с днем рождения. Прости, что пропадал все эти годы. Не стал дарить тебе всякую ерунду, поэтому дарю тебе нарезные нарды, собственной изготовки. И как говорит наш смотрящий за хатой, нарды в жизни пригодятся больше, чем диплом. Так что играй на здоровье. Часик в радость, чифер в сладость, жизнь ворам, фарту масти, ауе. Подпись «Твой батер», он же в криминальных кругах Шурик Самосвал. Мам, ты же говорила, папа риэлтор, квартиры там в Одессе сдает. Чего я только сейчас узнаю, что он в тюрьме? Эх, Коленька, в тюрьме они и квартиры в Одессе сдают, и утерянные вещи находят, и даже людей за границу на работу устраивают. Широкого класса специалист твой папка. Кто? Алло? Да. Добрый день. Да. По квартирке беспокою вас в Одессе. Да, я вас слушаю. Подскажите, как там, сдается еще? Да, сдается. А на сколько вот минимум можно снять у вас ее? Не понял. Минимально на сколько можно снять ее у вас? Минимально вообще на долгосрочно планирую. Ну, 3 месяца, как у вас, если я в командировку вот приеду? Ну, можно. Можно будет, да, 3 месяца снять? Ну, конечно. Угу. Подскажите, я вот приезжаю через 3 дня, как нам сделать все? Ну, я не знаю, ну... Я, чтобы понимали, вы на 3 месяца, да, если надо будете, сами будете проживать. Повторите, пожалуйста, слышно плохо вас. Я говорю, сами будете проживать. Нет, нет, нет, вдвоем, 2 человека. Ну, 2 человека, как будет проживать. Ну, вы по бронировочке можете забронировать ее. Ой, 1 секунду, перезвоню, сейчас деньги, значит, заканчиваются, сейчас я счет пополню, перезвоню. Хорошо, угу. Давайте буду ждать. Алло? Да-да. Общались только что с вами, да, в командировку. Понятно. Еду к вам. Так, да, подскажите. Вы можете забронировать? Я вам скину свои документы, ну, бронировочку какую-то внести. Я туда ее с сайта уберу, она будет за вами. Ну, я как военный службовый вообще человек, чтобы вы понимали сразу. А вы военнослужащий, да? Это ваша личная, да, квартира? Да-да-да. Все удостоверение у меня все. Ага. По поводу этих моментов у меня все было, все порядочные люди, но сами понимаете, чтобы как-то мне звонили соседи. Ага, ага. Вот. Ну а соседи как там вообще? Соседи нормально. Нормально, да? Ну там если до 10 не шуметь, в принципе, я думаю, ну, что... Ну да, мне главное, что я говорю, что все спокойно и хорошо, и чтобы было в квартире как есть, так много и осталось, чтобы не было никаких поломок. Там. Да нет, ну мы взрослые люди. Нормально. Это ж не на день рождения, это вот на 3 месяца. Просто вот в командировку приехал. Я сам, я доктор по профессии, и у меня вот тут такая небольшая, так сказать, медицинская командировка. Я понял. Подскажите, как нам дальнейшие действия? Какие? Потому что я на самом деле впервые снимаю. Если вы хотите, ну, бронировочку, то чисто символическую сумму там от квартиры, от суммы внесите, она будет идти уже в 1 месяц, сразу же мы сделаем. Склоняюсь вообще к нотариальному договору, я могу сказать так, чтобы да ваше же безопасность. Давайте по нотариальному договору, да, наверное. Вот так вот было бы мне удобно. Как это можно сделать? Это надо будет, чтобы вы когда будете вообще? Так, сегодня у нас 2-е число, правильно? Да. Я в Одессе буду, это получается с 5 на 6 ночи, ну, грубо говоря, 6 утром я уже такой бы позастерился бы, да. Ну, это мы можем взять, когда вы приедете. А у вас есть там нотариус, чтобы все это подготовить? Просто не место. Конечно, есть. У меня все задекларировано. Вы сами понимаете, но смысл вообще учитывает все налоговые, пенсионные фонды, ну, все у меня задекларировано. Квартира, машина, полностью все идет, ну, по декларации. Ага, понял. Ну, там получается, как сейчас вы документы вышлете, да, и как вообще дальше? Ну, да. Это Viber можно, да? Да, у меня Viber за этим номером. И у меня вот за этим номером могли бы Viber, да, скинуть? Да, что вам скинуть? У меня документы на квартиру и... Удостоверение. Свой военнослужащий, да, ну да, хотя бы свое удостоверение скинуть и. Хорошо, ну а какую вы символическую сумму собираетесь вообще оставлять, чтобы на жене хотя бы сказал, понимали мы. Вот хотел от вас услышать этот ответ, так сказать. Не, ну я ж вам не могу сказать, но я как я могу вам сказать, если это ваши деньги. Ну а вы, ну как, ну вы порядочный, да, вообще человек. Бронируйте квартиру, но чтобы она вот так донести. Я сейчас буду правильно с вами договориться, кому-то надо будет заселиться завтра, я буду рассказывать. Так я буду знать о том, что у меня есть человек, все подготовлено, правильно, вы сами поймите, вы взрослый человек, я должны понимать. Ну, каких-то 10% от суммы квартиры. А давайте посчитаем, сколько это у нас будет выходить? Ну, посчитайте, я спросите, сколько это будет 10%, 500 рублей, правильно я понимаю? Сколько? 500. Ну, 10% получается от первого месяца, правильно? Да. Угу. Да, 500 гривен, в принципе, вполне. Ну... Все, алло? Хорошо, сейчас я вам предоставлю тогда свое удостоверение и документы. Да, ожидаю, Viber, спасибо. Алло. Да, здравствуйте. Олег, да? Да. Общались с вами в Viber только что, документы вы присылали. Да. Так, мы договорились с вами, получается, 10% это 500 гривен, правильно? Да, я вам сказал. Вдвоем с другом. Олег, я могу надеяться, да, на вашу порядочность? Сейчас вот будем переводить. Конечно, но я же вам предоставил документы, которые я не могу вообще представлять никому. Вы сами поймите. Меня же это в голове не погладят, если узнает мое начальство. А, вам нельзя, да, квартиры сдавать вообще, да? Нет, мне нельзя документы такие предоставлять. Вообще, сами поймите, ну вы же не маленький ребенок. Понял. Так что я пошел на уступки. Да. Тогда сейчас будем, так сказать, вносить 10%. Есть у меня минут там, ну, минут 20, потому что... Хорошо, все, привет. Сейчас у меня тут, да, я сам доктор, у меня тут консультация сейчас. Хорошо, все, тогда хорошо. Да, Олег. Подскажите, пожалуйста, если вы, получается, военнослужащий же, да? Да. Может, если нужно вам тоже плановый осмотр какой-то, если что, тоже можете обращаться. Хорошо. Все, давайте, Олег, 20 минут, я вас набираю. Все хорошо, я жду, чтобы... Да, хорошо. Угу. Слышно плохо вас. Ну давайте, вот сейчас мы дайте нам 5 минут, тогда уже отправим. Вы, ну, все, можете не переживать, я просто воспитан, как, ну, порядочный человек, не на это все гривну. Порядочный, да, человек? Так не обогатею, вы сами помните. И проблемы еще будут у меня сейчас, у нас тебе полиция работает очень быстро, вы сами понимаете. Ну да. Ну все, ну я же вам предоставил все данные по поводу этого момента, можете не переживать. Хорошо, Паш, тогда дайте тогда нам пару минут, там до 5 минут мы перезваниваем вам, чек скинуть, ну, да, на Viber. Да, скиньте чек, потому что мы его нотариусу покажем, чтобы они проверили арест, чтобы... А нотариус ваш, да, есть нотариус? Да, вы приедете, все будет там. Хорошо. Будет все проводить, эти поводы, можете не переживать. Понял. Хорошо, Паш, все, тогда... Я там... просто звонит, мне поток людей звонит, я могу... Не, отказывайте, да. Паш, там будет не чек, а знаете, вот этот скриншот мы оплатим. Хорошо, все, я увижу, все. Снимок экрана вот этот. Ну, вы поняли. Хорошо. Все, до связи. Алло. Алло, Павел, это Николай. Да. Павел, вот сейчас вот делаем оплату, как вы там готовы, да, принимать? Да, все, туда я снимаю. А? Сайта. Да, Паш, снимите, да, с сайта. Все. Паш, смотрите, мы с коллегой будем, я уже говорил, да, нас два человека. Мы будем 6-го, где-то к 11. Мы с вами... Хорошо, все, я тут смогу даже встретить, подъехать. Паш, получится, да, встретить? Ну, мы, вы на машине, нет? Да. Паш, мы за бензин заплатим там по тарифу такси просто, чтобы вы уже сразу нас... Да, не успокойтесь. Мы с вещами просто, с врачебными инструментами. У нас клиника профессора Защёкина. И у нас вот командировка, то есть сам профессор не смог приехать, и мы будем представлять его интересы. Паш, подскажите, пожалуйста, вам как, обследования не нужны? Нет, с вами обсуждали. У нас получается, смотрите, мы делаем профессиональное отбеливание анального колечка. В общем, как у вас там орел, в каком состоянии? Я же так понимаю, вы там на гареме, да? Оно там изнашивается, что там больше, чем надо. Все правильно вы понимаете. А? Да, все правильно вы понимаете. Ну, вы на гареме там, правильно, я же говорю, оно у вас там изнашивается, правильно немножко? Да. Колечко. Пигментации никакой нету там, нет? Да нет. Все нормально? Нету. Просто вам же там, может, по тузу ходят, правильно? Оно же изнашивается, да? Ну, да. Алло. Паш. Алло, Николай, да. Да, я... Плевать, у меня просто телефон садится. Я говорю, мы делаем профессионально отбеливание анального колечка. Я говорю, если вы в гареме и вам там по тузу регулярно ходят, то ну, мы бы могли вам с какой-то там скидкой сделать, а может даже и бесплатно, так сказать, сделали барский жест. Я слышал, хорошо. А не могли бы фотографию прислать, мы бы сейчас посмотрели, там, может попросить кого-то сфотографировать. Кого вам фотографировать? Фотографию анального колечка. Ну, как это? Ну... Давайте как-то это все сделаем... На месте, когда вы будете. Паш, ну нам, чтобы понимать, какие с собой инструменты сейчас ложить. Вдруг у вас там вокруг ореола там чуть больше, чем надо. И там, ну, то есть усиленное отбеливание нужно. А это там легко просто, там получается, ну, булочки раздвинуть да сфотографировать. Я не знаю, ну, друга попросите. Не-не-не, ну, давайте не будем это делать. Фотографии такие, Паш, вы сами понимаете. Там же в камере вас же там, может, ну, трогают там больше, чем надо. Поэтому он же изнашивается. Может, давайте все-таки как-то приступим. Николай, не могу вас понять, что вы хотите еще раз. Это отбеливание, отбеливание ануса, профессиональное... Мы с вами о чем договорились, вы сделали оплату, не люди звонят. Да-да-да, ну, мы вот сейчас делаем оплату, я хотел вот узнать. Анальное колечко, не вас надо же там... Не надо мне ничего, мне не надо этого. Так вас же там, ну, периодически, я так понимаю, там в лагерях, ну, просто надо же как-то делать что-то с этим. Ну, да себе сделать, знаете, анальное колечко, тебя поебывают, мы же там... Мы там... Ты не доразвитый или что? Приди в себя. Иди нахуй, долбоёб. Паш, а что с голосом? Не проснулся или что, не могу понять? Алло. Паш. Алло. Да, Паш, сорвалось что-то. Алло. Что ты хочешь, если ты что, блядь, невменяемый или что? По поводу процедуры обсудить же хотел. Обсуди её сам, всё, давай. Паш, стеснения не нужны в этом деле. Ну доверьтесь мне, ну что вы так, Павел? Алло. Алло. Да, Павел, что-то сорвалось опять у нас с вами. Я не Павел, да, воевать, Николай. Да, а кто это, алло? Вы ошибаетесь. А можно Павла услышать? Это просто потенциальный клиент, как бы, наш. Какой клиент? Клиники профессора Защёкина по отбеливанию ануса. Анала? По отбеливанию анала? Ну, анального колечка, ну, давайте не будем грубо анального так говорить. Анального колечка, никто не хочет анальное колечко, я вам сказал, не хочу я сделать, отлежебить не хочу его. Павел, что вы от меня хотите? А сколько вам полных лет, я дико извиняюсь? Что ты хочешь от меня конкретно, я не могу въебать. Конкретно хотелось бы процедуру провести. Проведи себе ее лучше, блядь. Я, мне не надо. Я профессионал в этом плане, вы можете довериться мне полностью. Я профессионал, не тебя. Что ты хочешь, ебать, отъебись. Паш, а что вы так нервничаете, не понимаю. Вас эта тема как-то затрагивает или что, я не могу понять? Паш, если вы... Вы там не проснулись. На данный момент обнаружено уже принято ваш звонок. Алло. Вы там не проснулись, я не пойму. Вы там не проснулись.